«Мой дом — ваш дом», как принято говорить в этих краях. Некоторое время она молча смотрела на меня, потом спросила, «Почему вам доставляет такое удовольствие издеваться надо мной? Только потому, что у меня нет чувства юмора? Неужели вы бы издевались над моим плохим зрением, если бы я лишилась глаза? Или за то, что калека, случись мне потерять ногу?» Эти слова дались ей нелегко. Она вдруг превратилась в живое существо из похожего на женщину-робота, умеющего забавно реагировать на мои остроумные провокации. Некоторое время я смотрел на нее, утратив агрессивность и самоуверенность. «Ладно, Чарли», — сказал я, — «извините. Осадите меня, если я опять взорвусь. В чем же одолжение? Вы не расскажете там, в бюро? О чем же? Об этом?» Она смущенно повела рукой. «О том, как нашли меня здесь. У меня со школы не было такого приступа. Я-то надеялась, что излечилась раз и навсегда. Понятия не имею, что вызвало приступ. Может, перенапряжение? Я очень много работала с делом Орфелла. Говорят, астма связана с эмоциональным состоянием». Она замолчала, я тоже молчал, и она заговорила опять. «Понимаете, Мэтт, если в бюро узнают о том, что я тут вырубилась, хотя должна была контролировать себя, предполагается, что у нас всех отличное здоровье». Я замялся не потому, что все это имело ко мне какое-то отношение, но просто услышанное не вязалось с ее обликом, с ее образом, который я создал у себя в голове. Я был поражен, что она доверяет мне свою слабость, пытаясь обойти строжайшее предписание своей фирмы насчет физического состояния. И это при том, что она поборница строгого соблюдения всех правил. «Ваш секрет умрет во мне, Чарли», — сказал я. «Ваши люди не услышат от меня ни полслова». «Спасибо», — сказала она. «Огромное спасибо. Я вам очень признательна». «Всегда готов», — отозвался я. «Мэтт, да? Вы были несправедливы. Мы заботимся и о людях, и о законах. В таком случае, — ухмыльнулся я, — вам будет интересно узнать, что некоторые люди собираются нарушить некоторые законы, а именно законы о наркотиках, то есть по вашей как раз специальности. В поселке на побережье под названием Бернардо время действия сегодня вечером. Ваш друг Орфелл собирается появиться там и забрать первый груз продукции лаборатории. Он будет хранить его в сортире своей яхты «Ураган» с тем, чтобы при первых признаках опасности отправить его в воду. Он тихо вернется в свой родной порт к северу от границы и будет ждать развития событий. Если все пойдет нормально, то он через день-другой выгрузит товар на берег и отправит его на рынок. «Мэтт, откуда вы это узнали?» — спросила Чарли, широко раскрыв глаза. «Это как раз самое интересное, киса. Эти сведения нарочно сообщили мне все те же герои Козаностры. Они называют себя корпорацией. Они решили, что с их стороны это очень остроумно. Может, они и правы». На лице Чарли отразилось разочарование. «Думаете, это ложный след? Они люди Орфелла?» «Я не утверждаю, что след ложный. И они совершенно определенно не люди Орфелла. Затем я рассказал Чарли, что случилось за время нашей разлуки. Она была ошеломлена спектаклем, разыгранным Беверли Блейн. Она также дала мне понять, что не одобряет моей легковерности, когда гибкая блондинка заманила меня в ловушку. Я понял, что они ни за что не поверят в то, что я сделал это добровольно и не проиграл. Так или иначе, мы получили благодаря этому ценные сведения». «Видите, — сказал я, — синдикат, или как там еще они называются, намерен произвести уборку дома. Вопросы такие: что они собираются делать с тем, о чем мне сообщили? Что они собираются делать с тем, о чем они мне не сообщили?